Мои размышления прервал хлопок двери. Девушка забыла об уборке. Я поднялся. Быстрые решительные шаги приблизились. В комнату вошел хмурый Саймон. Мы подумали и решили. Делайте, как будет лучше для него. Только передайте, что мы по нему скучаем и ждем назад. Он положил на стол сверток, который мял в руках. Здесь его медицинская карта, может, все же понадобится. Эйсон сейчас в городской клинике, вы можете прийти к нему в любое время. Мне не требуется личный контакт с пациентом. Принесите мне пуговицу с одеждой, которую он носил. Мужчина удивился и посмотрел на меня с новым выражением. Сдержанное уважение мелькнуло в его взгляде. «Значит, все, что про вас говорили, правда? Воздействуете на расстояние?» Он сунул руку в карман, вытащил маленький белый кружок, завернутый в целлофан, и положил поверх толстой истории болезни своего сына. «Сколько мы вам должны?» «Если у меня получится вылечить Эйсона, я попрошу вас поменять проводку в доме. Вы ведь электрик?» Он растерянно моргнул. «Как вы поняли?» «По вашему критическому взгляду на провода. Они давно устарели». «Еще 50 лет как», — Саймон улыбнулся криво, услышав о простых, знакомых вещах. «И вы попытались разглядеть, где находится распределительная коробка. Профессиональный интерес. Он будет включаться вне зависимости от того, что вы переживаете. А ваша жена — конструктор одежды?» «И очень хороший», — ответил мужчина с оттенком гордости. «Она весь город обшивает. У нее небольшая мастерская». Гость запнулся и посмотрел на меня по-новому, как на человека, способного на нормальные эмоции. «Вы действительно поможете Эйсону?» «Я сделаю все, что в моих силах. Даю вам слово». Саймон глубоко вздохнул, словно снимая с плеч тяжелейший груз. Выражение его лица с тяжелой челюстью и запавшими от усталости глазами стало чуть мягче. «Когда будет известен результат?» «Через 3 часа». «Так быстро?» Первые искорки доверия в его светлых глазах вспыхнули ярчайшей надеждой. «Тогда мы к нему в больницу! Будем рядом!» Он стремительно развернулся и удалился едва ли не бегом. Теперь они станут сидеть подле сына, так же, как ожидают в коридоре родственники больного, которому делают сложную операцию. «Хелл, бросай посуду», — велел я, слыша в своем голосе интонации Феликса, звучавшей, когда он отдавал мне распоряжение по работе. «Запри двери, закрой окна. Первый урок начинается немедленно». Девушка оставила поднос и с азартом бросилась выполнять поручение. Ей не терпелось погрузиться в волшебный мир, совершить нечто невероятное и понаблюдать за мной в действии. Помнится, я также рвался в сон вместе с учителем, правда, задачи у меня чаще всего были совершенно иные. В моей комнате ждали 2 рабочих места. Хелл задернула плотные шторы. В мягком полумраке на кроватях, застеленных пледами, выделялись квадраты белых клеток и глубокие провалы черных. Символические шахматные доски, с помощью которых сейчас предстояло разыграть сложную партию. Я, не раздеваясь, лег на одну, Хелл устроилась на другой, с воодушевлением ожидая продолжения. Я взял ее за горячую ладонь и сцепил наши руки дешевым, гибким пластиковым браслетом. «Мы теперь так и будем всегда спать?» — не удержалась девушка от комментария, произнесенного самым невинным голосом. «Какое-то время, иначе я не смогу тебя контролировать». «Ну ладно». Она пошевелила пальцами, повращала запястьем, хмыкнула едва слышно. «А теперь послушай меня, Хелл». Она тут же подняла взгляд, заинтересованная моим серьезным тоном. «Сейчас мы войдем в мир снов. Я не знаю, что мы там увидим. Не знаю, что нам предстоит. Твоя задача — не сопротивляться мне. Следовать за мной и быть очень внимательной. Это ясно?» «Да», — ответила она голосом послушной девочки. «Правда, есть небольшая проблема, учитель. Я не хочу спать». «Это легко решаемо. Существуют специальные слова-приказы. Одно из них погружает в сон. Ложись. Закрой глаза. Расслабься. Выбрось из головы все мысли». Она сделала, что я просил. Вздохнула, положила ногу на ногу, снова легла ровно, затем, приняв наиболее удобную позу, отбросила с лба спутанной каштановой пряди, честно пытаясь отключиться от всего лишнего. «А теперь слушай». Я крепко сжал пуговицу Эйсона в ладони, понизил голос до шепота и произнес медленно то самое слово-приказ, которое всегда гарантированно усыпляло меня. «Вокруг». Девушка улыбнулась, хотела сказать что-то, но я повторил. «Вокруг».